Глава 34. Джиджи. Мир иногда пугает. Из номера Райдера я выскальзываю ни свет ни заря, потому что боюсь, что автобус с мужской командой Брайера подъедет раньше времени и нас каким-то образом увидит Кейс. В конечном счете мне, конечно, придется обо всем ему рассказать, это я понимаю, вот только от мысли о том, что придется причинить ему боль, становится противно на душе. Мы были вместе почти 2 года. У нас общее прошлое. Я-то думала, что мы с Райдером несколько раз перепихнемся и на этом все закончится. Кейсу я и рассказывать ничего не планировала. Зачем ему знать? Вот только прятаться дальше у нас с Райдером не выйдет. Прошло уже несколько месяцев, что лично меня просто поражает. Ощущение такое, что я его целую вечность знаю. Уже и не помню те печальные времена, когда не знала его поцелуев, от которых голова идет кругом. У нас игра после обеда, и мы из нее выходим победителями. Никто в этом сезоне еще не сумел разгромить нас. У нас есть час на ранний ужин, после чего наступает время смотреть игру мужской сборной. Я еще не видела ни одной их игры после того, как Райдер с Кейсом вынуждены были разбить лагерь у дороги посреди ночи. С тех пор они выиграли 4 матча подряд, насколько мне известно, и складывается впечатление, что их уже не остановить, но я впервые буду наблюдать за ними вживую. И я сразу вижу разницу по сравнению с началом сезона, особенно в случае с этой парочкой. Такой связанной работы я еще не видела. Это не команда, это маленькая армия, и они мгновенно обрушиваются на соперников. За третьего нападающего играет Уилл, на защите Беккет с Димейном, и эта парочка тоже просто жжет. «О, Господи!» — стонет Ками. «У него такие нежные руки!» Это она про Беккета, и с ней не поспоришь. Он отстает по скорости от Кейса и Райдера, но с клюшкой обращается так, что просто загляденье. «Он великолепен!» — вздыхает она. «И ты с ним еще не переспала?» — весело уточняет Уитни. «Нет», — жалуется Ками, — «представляешь, неприемлемо просто». Большую часть игры сохраняется счет 1-1, ничья, но в третьем периоде разворачивается совершенно безумная партия. Такого я не видела никогда. Кейсу наносит удар противник, и он, уже падая на лед, в последний момент умудряется оттолкнуть шайбу. А Райдер, который сам только-только оправился от столкновения и еще вращается на месте, пытаясь прийти в себя, умудряется перехватить эту шайбу, развернуться почти на 360 градусов и нанести удар. Шайба пролетает прямо между наколенником вратаря и его блокером. Гол. Примечание. Блокер. Широкая перчатка с местами для пальцев с внутренней стороны — которая, независимо от положения кисти руки, всегда обеспечивает наибольшую отражающую поверхность. Конец примечания. Народ на катке с ума сходит. Даже местные зрители. Это, наверное, был самый крутой гол в мире. Воздух наполняет победное улюлюканье и вопли восторга. Мы с девчонками вскакиваем и визжим, что есть силы. Райдер, ошеломленный и счастливый, вскидывает обе руки, и как раз в этот момент на него бросается Кейс и сжимает в медвежьих объятиях. Мелькают вспышки, и, подозреваю, эта легендарная победная поза завтра появится во всех спортивных блогах. «Чёрт, какая у него улыбка!» — произносит Уитни, не в силах сдержать восторженную дрожь. И тут я понимаю, что она восхищенно смотрит на Райдера, который, проезжая мимо стеклянного бортика, кивает в нашу сторону. Я сказала ему, где мы будем сидеть, и хотя сложно сказать, видит ли он меня, мне кажется, что он сияет безумно красивой улыбкой исключительно для меня. 5 минут спустя звучит финальная сирена, и Брайер выигрывает 2-1. «Пойдёмте, подождем мальчишек», — вскакивает на ноги Ками. «Надо будет вытащить их куда-нибудь отметить». За остальными зрителями с нашего ряда мы пробираемся к выходу, но толпа двигается медленно. Едва оказавшись в проходе, мы встраиваемся в новую очередь, на сей раз ведущую к нижним рядам трибун. Я успеваю сделать шаг, потом резко останавливаюсь. Народ перед Ками затормозил, так что я врезаюсь в нее, а тот, кто шел позади, врезается в меня. Я оглядываюсь. «Простите». На меня смотрит накачанный, светловолосый парень. «Всё нормально». Он окидывает меня жадным взглядом. «Приветик». «Привет». Вежливо откликаюсь я и снова отворачиваюсь. В следующую секунду кто-то похлопывает меня по плечу. Я вздрагиваю, снова оглядываюсь. «У вас с девушками есть планы на остаток вечера?» «Встречаемся с сокомандниками». Я смотрю строго вперед и отчаянно желаю, чтобы очередь двигалась чуть быстрее. Я уже знаю, что разговор пойдет не в том направлении, в котором хочется моему собеседнику. «Сокомандники? В смысле, парни из Брайера? Ты тоже играешь?» «Ага». У него на лице появляется мерзкая улыбочка, и он придвигается ближе. «Да ты горячая штучка! Обожаю спортсменок!» Я стараюсь поскорее двигаться вперед, чтобы убраться от него. Прямо сейчас он вторгается в мое личное пространство, и мне это совсем не нравится. Ками, повернувшись, поглядывает на меня молча, спрашивая, не нужна ли мне помощь, но я слегка качаю головой. «Я серьезно, настаивает он, как будто меня волнует, правду он говорит или нет. «Круто». Тут мы добираемся до нижнего яруса, и меня охватывает облегчение. «Ещё увидимся», — говорю я, и любой, кто хоть немного разбирается в человеческом общении, в тех намеках, которые мы подаем друг другу, сразу понял бы, что на самом деле я не испытываю ни малейшего желания видеться снова. А вот этот парень, судя по всему, даже на такое не способен. «Жду с нетерпением», — тянет он, подмигивая. К тому моменту, как мы добираемся до холла катка, мне пишет Кейс. «Кейс, мы собираемся пойти в клуб в центре. Называется «Плавным движением». Вы с девчонками за?» Я спрашиваю девочек, и все они кивают. Вернувшись в отель, мы с Ками переодеваемся. У меня всего один вариант — маленькое черное платье, которое я надевала вчера вечером. Пока Ками в ванной, я торопливо осматриваю его, пытаясь понять, не испачкана ли ткань. А то вчера в опере я так сильно текла, пока Райдер засовывал в меня пальцы, что могла и платье испортить. По позвоночнику пробегает дрожь. Честно говоря, не уверена, что когда-нибудь смогу им насытиться. И речь уже не о сексе, который бесспорно с каждым разом становится только лучше. Мне нравится еще и его компания, даже его привередливость, даже ворчливость. Мои подруги по команде уже готовы идти, но у меня звонит телефон. Я смотрю на экран и машу Ками, чтобы она присоединилась к остальным. «Это мой брат», — шепчу я. «Увидимся в лобби». «Непобедимая!» — вопит Уайт, едва я отвечаю на звонок. «Я только узнал». «Да, сезон и правда идет хорошо». «Как думаешь, дойдете до чемпионата?» «Да как-то рано говорить. Осталось еще 20 или около того, но надеюсь, что да». Я закусываю губу, пытаясь сдержать восторг, потому что пообещала себе не радоваться раньше времени, однако не могу не поделиться с братом новостями. Один помощник тренера сборной США приехал сюда на выходные. Вчера он остановил меня в коридоре и сказал, что мне не надо даже переживать о попадании в команду. Практически намекнул, что я попаду в итоговый состав. «То-то, я же говорил», — смеется Уайт. «Эмма, конечно, с приветом, но у ее отца явно есть голова на плечах. На это вся надежда». «Ладно, мне пора бежать. Мы сегодня вместе с мужской сборной идем праздновать две победы сразу». «Круто. Давай. Просто хотел поздравить. Люблю тебя, Стэн. Я тоже тебя люблю». По пути к лифту я засовываю телефон в сумочку и застегиваю куртку. Нажимаю кнопку, жду, пока лифт остановится на моем этаже, и уже войдя внутрь, слышу голос. «Придержи дверь». У меня внутри все леденеет. Вслед за мной в лифт втискивается тот самый блондин, которого я видела на катке. Чёрт, как будто нельзя было кого-то другого встретить. «Это снова ты?» — радостно восклицает он. «Ага». Я отступаю, прижавшись спиной к стене, и надеюсь, что мой язык тела сообщит ему все, что нужно. Как бы не так. Человек, не имеющий представления о личном пространстве и о языке тела, явно не слышал. Он встает прямо рядом со мной, так близко, что наши руки почти соприкасаются, а потом резко поворачивается ко мне, благополучно зажав меня у стены. «Я Нейтан». Я украдкой посматриваю на цифры, мигающие над дверьми. Я уже нажала кнопку спуска в лобби, но лифт почему-то до сих пор не двигается. «Не надо меня бояться», — поддразнивает он, посмеиваясь. Я резко ударяю по кнопке «закрыть двери», хотя двери и так уже закрыты. Но, как знать, может, это ускорит процесс. «Я и не боюсь», — безмятежно откликаюсь я. «Просто тороплюсь, у меня планы». «Что ж, тебе повезло, потому что у меня планов никаких». На лице у него появляется развратная улыбка. Он даже слегка облизывается. Подозреваю, надеется, что это придаст ему сексуальности. Безуспешно. «Может, мне пойти с тобой?» «Прости, но мероприятие только для хоккеистов Брайера, только для наших команд». «Какая жалость! Его мои слова совершенно не смущают. Так, может, встретимся позже?» «Ой, я даже не знаю, когда все закончится», — сообщаю я, хотя больше всего на свете мне хочется сказать. «Нет, мы не сможем и не будем встречаться позже, и вообще никогда». Однако отказывать мужчинам не так-то просто. Я бы предпочла прямоту и даже конфронтацию, предпочла бы посмотреть ему прямо в глаза и сказать «нет». Проблема в том, что, сказав «нет», женщина никогда не знает наверняка, к чему это приведет. Один с пониманием кивнет и скажет «ладно, понял, хорошего вечера, отлично поболтали», а другой заведется. «Высокомерная сучка, что думаешь, ты для меня слишком хороша?» С последним вариантом я сталкивалась неоднократно. Мир иногда пугает, так что я не собираюсь прямо отшивать этого парня, по крайней мере, в данной конкретной ситуации, когда мы одни и взаперти. Я лучше буду отвечать обтекаемо и избегать ответа, пока не смогу вырваться из замкнутого пространства и не окажусь в безопасности толпы. Наконец, лифт начинает двигаться, и меня окатывает облегчение. Я слежу за сменяющими друг друга номерами этажей. Обычно парни улавливают намек, этот — нет. Он склоняется ближе, и я морщусь, ощутив его жаркое дыхание у самого уха. Кроме того, от него пахнет алкоголем, а значит, он, видимо, пил во время игры. «Я бы, правда, очень хотел встретиться с тобой потом», — сообщает Нейтан. «Я застряла между стеной и панелью с кнопками в углу, и мне никак не выбраться». «Нет, спасибо», — отвечаю я, наконец, выбрав честность. «Я жуть как устала и никуда не пойду после праздника с командой». «Какая жалость. Уверен, мы бы здорово повеселились вместе». Он проводит кончиком пальца по моей щеке. Я вздрагиваю и пытаюсь обойти его, но идти некуда. В итоге я одариваю его убийственным взглядом. «Так, ладно, давай серьезно. Отойди», — предупреждаю я. И вот она, эта знакомая вспышка гнева в глазах, момент озарения. «Нечего вести себя, как грёбаная сучка». Я его игнорирую. «Я просто говорю, что мы могли бы повеселиться». Лифт останавливается 5 этажами ниже моего. Кто-то сейчас войдет. Двери как раз открываются, когда он впивается пальцами в мою талию и пытается притянуть меня ближе. На мгновение мне становится по-настоящему страшно. «Отвали от меня, говнюк! А ты не будь такой!» Закончить он не успевает. Его силой вытаскивают из лифта в широкий коридор. Я успеваю мельком заметить разъяренное лицо Райдера, обеспокоенное Шейна, и практически оседаю на пол от облегчения. «Она же велела тебе отвалить», — ревёт Райдер. Я успеваю выпрыгнуть из лифта, пока двери не закрылись. Райдер удерживает этого психа одной рукой, не слишком агрессивно, но всем своим видом уверенно излучая угрозу. Его рука предостерегающе лежит на груди Нейтана, у самой шеи, будто он готов в любой момент сгрести его за воротник и швырнуть о стену. «Райдер, все нормально», — уверяю я, касаясь его плеча. «Уверена?» — он окидывает меня изучающим взглядом. «Он не сделал тебе больно?» «Больно? Я не хренов насильник», — рычит Нейтан. «Правда, что ли? А вот выглядело все так, будто ты касался ее, не спросив разрешения. Она сама хотела. «Лучше не договаривай», — холодно советует Шейн. «Серьезно, чувак, не стоит». Райдер отступает от Нейтана и указывает на дверь, ведущую на лестницу. «Убирайся отсюда. Мы на 15-м этаже, я не пойду по лестнице. Мне плевать. Пошел». Сердитый взгляд Нейтана мечется между двумя парнями, и тут, без всякого предупреждения, в коридоре появляются еще трое — Кейс за компанию с Уиллом и Беккетом. «Что происходит?» — тут же требует ответа Кейс. Все в порядке?» «Этот парень домогался Джиджи», — бормочет Райдер. «Пытался ее облапать». Кейс бросается вперед. «Да ты нахрен шутишь, что ли?» «Мы все уладили», — заверяю я бывшего парня. Серьезно, все нормально». Я, нахмурившись, смотрю на покрасневшего Нейтана. «Ты уйдешь отсюда или нет? Ты понятия не имеешь, какое осиное гнездо разворошил». За несколько секунд на месте двух дюжих хоккеистов образовалось пятеро, и какие бы у Нейтана ни были бицепсы, с парнями из Брайера ему не совладать. Явно запаниковав, он оглядывается по сторонам, а потом, без единого слова, бросается к лестнице. Мы слышим, как его шаги эхом отдаются от стен. Не знаю, хватит ли ему силы воли одолеть все 15 пролетов, но надеюсь, что мы не врежемся в него на пути вниз. «Ты в порядке?» — настойчиво спрашивает Кейс. Остается только гадать, насколько потрясённой я кажусь». Не буду отрицать. Я испугалась, особенно когда он вцепился пальцами мне в бедро. Я сильная, ходила на разные занятия по самообороне, но никогда не знаешь, сумеешь ли одолеть противника, особенно если это пьяный парень в два раза тяжелее тебя и на несколько дюймов выше. Да, выдыхаю я. В порядке. Краем глаза замечаю, что Райдер наблюдает за мной. Он делает шаг вперед, будто чувствует, что силы вот-вот меня покинут. Я слегка качаю головой, и он резко останавливается. Кейс, думаю, ничего не заметил, но вот Уилл — точно, и я слышу его обреченный вздох. «Мы дадим вам минутку наедине», — говорит Уилл нам с Кейсом, когда двери лифта снова открываются. «Увидимся внизу». Когда Кейс на мгновение отворачивается, перебросится парой слов с Уиллом, я чувствую, как рука Райдера легонько касается моей. Мне так хочется, чтобы он меня обнял, но прямо сейчас не могу себе этого позволить. Через несколько секунд он исчезает в лифте, и вместо Райдера меня в итоге обнимает Кейс.